Серега, все это время с открытым ртом наблюдавший за четкими и уверенными действиями Вероники, наконец очнулся и моментально принялся подыгрывать ей. Словно изысканный лакей, он обслуживал ее по самому высокому разряду, то и дело восторженно твердя: «Пожалуйста, моя госпожа, будьте любезны, мадам, вот сюда прошу». Он даже встал на одно колено, чтобы помочь ей снять сапоги. Вероника теперь уже не смущалась. Благосклонно принимая Серегины действия и слова, она демонстративно оглядела свое отражение в зеркале, а затем величественно проследовала на кухню. Изящным движением царицы поставила свой тортик на стол рядом с доставленными за 10 минут до ее прихода японскими деликатесами, села и, хитро прищурившись, спросила: «Ну что, будешь говорить или молча покушаем и разойдемся?» Серега, увлекшийся своеобразной ролевой игрой, уже и забыл о своем желании откровенничать. Он радовался творческому взаимодействию с Вероникой и совсем не хотел погружаться в пугающие его мысли. Но теперь, после Вероникиного вопроса, он не говорить тоже не мог, ведь тогда все будет выглядеть глупо. И поэтому Серега решил попробовать рассказать Веронике о своих проблемах, сильно не погружаясь в них. Он сел напротив Вероники, улыбнулся и рассеянно сообщил: «Я сошел с ума». «Любопытно», — усмехнулась Вероника, внимательно разглядывая Серегу. «И в чем же проявляется твое сумасшествие?» — участливым тоном добавила она, словно действительно говорила с не совсем нормальным человеком. Но Серега не воспринял ее вопрос как шутку и неожиданно серьезно, практически без пауз, рассказал Веронике все, что его беспокоило весь этот день. «Понимаешь, — начал он, — у меня очень странные провалы в памяти». «Ну да, я помню, это было и в прошлый раз», — хотела вставить шутку Вероника, но Серега, не обратив на ее слова никакого внимания, взволнованно продолжил: «Я до сих пор не смог восстановить 36 часов своей жизни перед тем, как столкнулся с тобой в купели. Но самое странное произошло со мной сегодня. Я нашел кое-что действительно непонятное в кармане своего зимнего пальто. Того самого пальто, которое было со мной в теплый сентябрьский день нашего с тобой знакомства. Помнишь?» Серега вскочил со стула и принес из прихожей пальто, о котором он говорил. «В этом пальто сегодня я нашел вот это». Еще взволнованнее воскликнул он, достал из внутреннего кармана пальто что-то бумажное и, не глядя, протянул это что-то Веронике. На этот раз Вероника, видя по-настоящему взволнованного Серегу, с серьезным видом осторожно взяла протянутую ей бумагу, развернула ее, внимательно осмотрела со всех сторон и растерянно заключила: «Это обычный бумажный конверт, на котором ничего не написано и в котором ничего нет. Почему он тебя так удивил?» Но Серегина реакция привела Веронику в еще большее смятение, поскольку, услышав ее ответ, он выхватил у нее из рук конверт и с видом действительно безумного человека принялся этот конверт рассматривать, обнюхивать и даже пробовать на зуб. Периодически он пытался обшарить пальто, но, не найдя в нем больше ничего, он снова рассматривал злополучный конверт. Вероника инстинктивно всем своим телом подалась вперед, опасаясь непредсказуемых последствий Серегиных импульсивных действий. Однако Серега, заметив ее движение, как-то сразу обмяк и, разочарованно отложив в сторону пустой конверт, расстроенным голосом тихо произнес: «Я не знаю, что со мной происходит. Похоже, у меня действительно едет крыша». Вероника хотела было пошутить, но в этот момент вдруг почувствовал, как ее сердце тоскливо сжалось. Ей вдруг стало бесконечно жаль Серегу. Она встала, подошла к нему, села перед ним на корточки, взяла его за руку, заглянула ему в глаза и попыталась его утешить. «Сереж, с нами со всеми периодически случаются различные казусы. Пожалуйста, не надо так сильно расстраиваться из-за какого-то пустого конверта». Она тщательно подбирала слова, стараясь Серегу действительно утешить. Но Серега, услышав ее слова о каком-то пустом конверте, неожиданно вырвал у нее из рук свою руку и нервно возмутился: «Ты не понимаешь? Ты даже не представляешь, о чем говоришь». Но на этот раз Вероника не испугалась. Она словно почувствовала Серегу каким-то новым для нее ощущением и мгновенно поняла, что с ним происходит действительно что-то необычное и очень важное. И поэтому она терпеливо дождалась, когда Серега выпустит пар, затем снова взяла его руку и уверенным голосом заботливо предложила: А ты попробуй рассказать мне обо всем, что тебя беспокоит. Серега хотел было снова вырвать свою руку из Вероникиных рук, но вдруг что-то в Вероникиных словах или интонациях его остановило. Он внимательно посмотрел Веронике в глаза, стараясь определить, стоит ли ее посвящать в собственные проблемы. Но не увидев ничего, что могло бы его остановить, он сдался. Его взгляд и голос тут же приобрели жалобный оттенок, а его вид теперь буквально молил Веронику о помощи. Очень взволнованно и жалобно он начал рассказывать. «Понимаешь, месяц назад я уже видел этот пустой конверт, и сейчас вижу. А вот сегодня утром и в течение всего сегодняшнего дня, вплоть до моего звонка тебе по телефону, это был не конверт. Я очень четко и ясно видел в этом белоснежном предмете разноцветную карточку поселения из гостиницы в Перу. И на этой карточке были написаны наши с тобой фамилии. Иначе, думаешь, зачем бы я тебя спрашивал о Перу?» И он робко посмотрел на Веронику. Но Вероника не отшатнулась от его безумных речей на этот раз. Напротив, она смотрела на него очень внимательно, участливо и даже с большим интересом. И этот ее взгляд придал Сереге дополнительные силы. Осторожно и даже слегка заикаясь, Вероника тихо спросила: «Ты хочешь сказать, что мы с тобой были в Перу?» «Не совсем так, хотя я сам не очень-то понимаю, о чем это», — растерянно ответил Серега, но тут же взволнованно добавил: «Понимаешь, там еще были числа, числа из будущего. В графе о сроках поселения там было написано время проживания с 20 по 23 декабря этого года. Понимаешь?» «Круто!» — неожиданно восхитилась Вероника вместо того, чтобы испугаться. И она не играла. Теперь она абсолютно искренне смотрела на Серегу с нескрываемым восхищением. В ее взгляде появились восторженные огоньки. И все ее лицо преобразилось, словно она увидела чудо. «Я бы поехала!» — воскликнула она. «Я бы поехала с тобой в Перу!» Реакция Вероники оказалось для Сереги еще большей неожиданностью, чем появление и исчезновение злополучной карточки. Она была неожиданна и очень приятна. Никто и никогда раньше не воспринимал его слова с таким искренним восхищением. И все же Серега не мог до конца поверить в искренность Вероники. Уж очень это было непривычно для него. И поэтому он решил ее проверить, усугубив свой рассказ дополнительной информацией. «Я сегодня нарыл много информации о Перу в инете», — продолжил свой взволнованный, но уже не жалобный, а скорее восторженный рассказ Серега, параллельно внимательно следя за Вероникой. «И одна инфа до сих пор не выходит у меня из головы». Он сделал небольшую паузу, стараясь напустить больше загадочности. Но Вероника и так жадно ловила каждое его слово, и поэтому он с нескрываемым удовольствием продолжил свой рассказ. 20 декабря в Куско собирается группа, которая будет медитировать в сакральном городе инков. Сначала они будут медитировать, а потом будут путешествовать по стране от 7 до 23 дней. Эта поездка как раз приходится на те самые числа и стоит относительно недорого. «Давай поедем», — не удержалась от бурного проявления своей реакции Вероника. На самом деле она действительно не рассматривала Серегин рассказ как что-то похожее на безумие. Ей казалось, что он просто решил ее заинтриговать и увлечь таким необычным способом. И у него это очень хорошо получилось, поскольку Вероника страсть как любила все необычное и практически всегда усматривала в причудливых играх разума не сумасшествие, а уникальность. И теперь она видела Серегу уникальным человеком с необычными способностями. Может быть, он даже ясновидящий. А в Серегиных переживаниях она теперь видела исключительно творческие сомнения талантливого человека, ну и некоторое кокетство, конечно. Но все это не мешало ей, как растению к солнцу, тянуться к Сереге. Он же, видя такое Вероникино отношение, чувствовал невероятный прилив сил. Он собирался рассказать Веронике о своих проблемах с женщинами и еще о многих других своих страхах, проблемах и сомнениях. Но теперь, когда она с таким нескрываемым восхищением смотрела на него, ее улыбка и глаза не пускали в его жизнь сомнения и страхи. А все его проблемы теперь виделись такими незначительными и пустыми по сравнению с живой и столь желанной Вероникой, которая так трогательно держит его за руку и так искренне восхищается им. «Давай», — простодушно улыбнулся он и ласково притянул Веронику к себе. Он посадил Веронику на колени, бережно обнял ее и нежно прикоснулся своими губами к ее мягким и нежным губам, тихонько прошептав: «Обязательно поедем». На этот раз Вероника не сопротивлялась и с радостью отдалась своему желанию близости. Их тела так истосковались друг по другу, что ни о каких разговорах больше не могло быть и речи. Теперь страсть целиком и полностью поглотила их обоих. Серега подхватил Веронику на руки и понес ее в комнату на постель. И там, на широкой Серегиной кровати, они снова слились воедино телами и душами, ощущая это слияние каждой клеткой их совместного существа, наслаждаясь и восторгаясь этим слиянием. И Серега, наконец, полностью забыл о своих страхах, обо всех страхах и сомнениях, живших и процветавших в нем в течение последнего месяца. Наконец-то он в единстве и полном слиянии с этой нежной и все понимающей женщиной почувствовал себя полностью защищенным. Он будто бы попал к себе домой, в уютное и абсолютно защищенное от страшных наваждений пространство, пространство чистой любви. И в нарастающем ритме этой любви Серега вдруг ясно ощутил, что в его жизни ничто не имеет значения, ничто, кроме Вероники. Кроме Вероники, которая является частью его самого, частью этого спасительного ритма, частью этого целительного течения, течения самой жизни. И вместе с этим пониманием он всем своим совместным с Вероникой существом влился в какое-то иное пространство и какое-то иное измерение. В его сознании образовался целый фонтан всевозможных образов, ярких и насыщенных, питающих и оживляющих, будоражащих и ласкающих, восторгающих и успокаивающих. А потом, как только все эти образы, словно целебный нектар, до краев насытили Серегино сознание, оно словно прорвало невидимую плотину и бурлящим потоком влилось всей своей сутью во вселенский океан глубинных смыслов. Его сознание восторженно слилось с этим безграничным океаном истины, непрерывно воспринимая и осознавая первопричины бытия и постигая за пределами понятий пространства и времени неведомые тайны мироздания. Постепенно его собственное сознание в слиянии с сознанием Вселенной очищалось и просветлялось, воспаряя над самим собой и всем, что еще недавно его окружало. Легкость, блаженство, наслаждение и восторг естественным образом преобразовались в чистый, лучащийся отовсюду свет. И Серегино сознание всей своей сутью одновременно увидело, почувствовало и ощутило этот чистый, питающий все живое свет, истинный свет самого существования. Оно ощутило его каждой элементарной частицей своего сознания, каждой клеткой своего совместного с Вероникой существа. Этот свет струился отовсюду и проникал везде, наполняя существование истинным смыслом. И Серега ясно ощущал себя частью этого света, ведь это он сам лучился и насыщал собой все живое. Сколько длилось это необычное состояние, определить сложно, поскольку при соприкосновении с истиной время обычно отступает на десятый план, а иногда и вовсе делает замысловатые пируэты и испаряется. Но когда Серега вновь почувствовал свое тело, почувствовал соприкосновение своей кожи с кожей другого, очень мягкого, нежного и приятного человека, он открыл глаза. Он открыл глаза и, к собственному удивлению, увидел за окном рассвет и Веронику, спящую в его объятиях. Они с Вероникой лежали обнаженными в его постели, а вокруг них очень живописно была разбросана Вероникина и Серегина одежда. Даже не видя, как это все выглядит со стороны, он невольно восхитился красотой получившегося случайным образом натюрморта и тут же решил впоследствии обязательно перенести этот натюрморт на холст. Почувствовав Серегино пробуждение, Вероника тоже открыла глаза. «Доброе утро, любимый», — нежно прошептала она. А потом она мягко улыбнулась, ласково коснулась кончиками пальцев его щеки и тихо добавила: «Какое счастье, что ты есть». От ее слов в Серегиной груди что-то сжалось, и на глаза навернулись слезы. Ему никто и никогда не говорил таких трогательных слов. Он крепко прижал Веронику к себе, словно хотел вдавить ее в свое тело, чтобы навсегда сделать частью себя. Но когда Вероника тихонько взвизгнула, обозначая этим звуком границы удовольствия, Серега моментально разжал свои объятия и нежно поцеловал ее. «А я счастлив, что есть ты», — тихо прошептал он. На что Вероника, кокетливо отстранившись и хитро улыбнувшись, весело продолжила, тонко переводя трепетные признания в обычную шутку. «А я счастлива, что ты счастлив, что я счастлива, что есть ты». Они оба задорно засмеялись и даже принялись кататься по постели, словно дети, целиком и полностью отдающиеся своей радости. А когда их глаза снова встретились, Вероника приняла загадочный вид и таинственным голосом заявила: «А мне сегодня приснился вещий сон». «Ух ты!» — восхитился Серега. «Расскажешь?» До этого момента Сереге искренне казалось, что он не спал этой ночью и вообще не очень-то верил, что сейчас уже утро, поскольку ему казалось, что с момента их с Вероникой такой сладкой и насыщенной необычными впечатлениями встречи прошло не больше часа, когда эта Вероника только успела заснуть и даже увидеть сон, хотя, конечно, рассвет за окном в это время года приводил его в некоторое замешательство. Между тем Вероника, приняв удобную позу для повествования, начала восторженным тоном увлеченно рассказывать. «Мне приснилось, как мы с тобой сидим друг напротив друга в Перу, на вершине горы, в сакральном городе инков, и медитируем. А вокруг нас еще 7 пар мужчин и женщин разных возрастов тоже сидят друг напротив друга и тоже медитируют. И все мы вместе образуем единый круг, в центре которого плечом к плечу, спинами внутрь круга сидят мужчины, а внешнюю окружность создают женщины». Рассказывая, Вероника активно жестикулировала, стараясь сделать передаваемый ею образ более осязаемым. «И в результате нашей совместной медитации я вижу, как начинает меняться пространство и время, и для нас открываются пути в иные измерения и в иные реальности. И главное, я все время понимаю, что все это происходит в Перу, на вершине небольшой горы сакрального города инков Мачу-Пикчу, в ночь с 21 на 22 декабря этого года». «Понимаешь, это был не просто вещий, это был знаковый сон», — буквально фонтанировало бурным потоком эмоций, восхищения и восторга. Серега поначалу забавляла Вероникина смешная жестикуляция, ее богатая мимика и восторженные эмоции, и он всячески пытался шутливо передразнивать ее. Но Вероника продолжала увлеченно рассказывать, стараясь не замечать Серегиных подтруниваний. И он, устав стучаться в закрытую дверь, перестал над ней подшучивать и попробовал просто прислушаться к ее словам. И в тот же момент почувствовал и понял, то, о чем рассказывает Вероника, ему тоже хорошо знакомо. Он тоже видел этот сон, однозначно видел. Только когда? Вероника продолжала говорить о чудесном мистическом свечении за спинами медитирующих людей и о том, что подобная медитация — это действительно уникальное явление, поскольку даже во сне Вероника испытывала непередаваемые и очень необычные ощущения. А Серега уже не просто слушал ее, он видел все, о чем говорила Вероника, и видел целым сюжетом и отдельными деталями одновременно, вместе с чувствами, эмоциями и ощущениями. И только пережив заново, параллельно с рассказом Вероники, этот чудесный сон, Серега понял, когда он успел его увидеть. Он его видел этой ночью, в тот момент, когда на его сознание обрушился целый водопад потрясающих воображений и целительных одновременно образов, необыкновенных и незабываемых. Только в тот момент, когда Серега насыщался этими образами, он насыщался всеми необычными образами одновременно, впитывая одновременно сюжет и детали каждого, не выделяя впитываемый образ в отдельный сон со своими особенностями и сюжетом. И, похоже, он насыщался этими образами одновременно с Вероникой. Видимо, поэтому и ощущения в тот момент у него были какие-то необыкновенные, и целая ночь, возможно, поэтому куда-то делась, словно они с Вероникой попали в загадочный водоворот времени. А теперь Серега прокручивал в памяти своего сознания конкретно этот сон, подробно рассматривая отдельные детали и четко прослеживая его сюжет. И теперь он получал уже другие впечатления. И это было тоже потрясающее и ни на что не похожее переживание. Тем временем Вероника закончила смаковать детали этого знакового, как она не раз успела заметить, сна и восторженно заключила. «Надеюсь, теперь ты понимаешь, что нам срочно нужно приобретать билеты в Перу. Мы обязательно должны быть там». А у Сереги не было на этот счет никаких сомнений. С тех пор, как мысль о Перу появилась в его голове, он практически не сомневался в том, что будет там. И хотя еще и суток не прошло с тех пор, как название этой страны он увидел в своем компьютере, Сереге казалось, что Перу — это уже неотъемлемая часть их с Вероникой отношений, да и всей его жизни в целом. И поэтому он расплылся довольной улыбкой объевшегося сметаной кота и, страстно притянув Веронику к себе, томно прошептал в ее ушко: «Конечно, прямо сейчас и поедем». А потом он принялся ласково и нежно целовать ее, и с каждым поцелуем он чувствовал, как энергия страсти в своем стремлении слиться с Вероникой воедино, мощным потоком вновь наполняет его существо. Конечно же, они поедут, и поедут уже сегодня, и запишутся в группу отъезжающих в Перу, обязательно, и обязательно уже сегодня купят билеты на самолет. Все это будет, будет, только после. После невероятного наслаждения и сказочного блаженства. После пережитого многократного удовольствия от чудесного взаимного слияния на всех уровнях материи и сознания.